Глава 72. Мортиры снова принесли свои гостинцы, и склон известковой горы скрылся в тучах белесой пыли. Однако машин противника там уже не было. Они спустились ниже и, используя складки местности, сокращали дистанцию до цели. Правда, они не знали, что легконогий Грей мог нести Гаусс. Присев в небольшой канавке, Хирш поймал машину противника в прицел и сделал выстрел. «Заполучи!» – прокричал он в эфире, и Джек понял, что выстрел точный. А это значит, куски брони, потерянные антенны и навесное оборудование, а еще паника в эфире. Это был один из главных поражающих факторов. Такое могли сотворить лишь Гасс, Чино или Берг. Но от Грея такой подлости никто не ожидал. После выстрела Грей лейтенанта выскочил из канавки и помчался к роще, где уже прятался на своей машине Джек. Противник ответил дружным залпом по медлительному Чино. Джек видел, как машина Подольского скрылась в огненных разрывах. «Арсений, ты там как?» Закричал он, боясь не увидеть Чино, когда рассеется дым. «В порядке, Джек!» – отозвался тот. «В концентратор угодили, как на заказ!» Джек перевел дух. Концентратором называли ту часть переднего бронещита, который распределял нагрузку на всю защитную конструкцию. Обычно концентратор составлял 30% площади навесной брони. Но это касалось только заводской работы. Восстановленные щиты такими возможностями не обладали. К горе прорвались стрит-модули, 3 или даже 4 штуки. Должно быть, это был весь резерв форта. Скрытый за складками местности Арконский Грей тотчас открыл по ним огонь, срезав одну из машин. Распадаясь горящими обломками, она отвлекла внимание противника, пока мортиры, получив новые указания, сделали поправку. А затем залп и конусы белой пыли поднялись точно в расположение пары гассов. «Отлично!» – не удержался Джек. Вряд ли кого-то там накрыло прямым попаданием, но арконам было точно не по себе. Тем временем двигавшийся вниз Чино был вынужден истратить еще 2 ПРЗ. Пилоты гассов были не новичками и не обращали внимания на обстрел и колючие выпады Хирша с его гауссом. Реальной и достижимой целью для них был Чино. Если бы он упал, перевес оказался бы на их стороне. Тогда Тардионам пришлось бы срочно прислать новый десант или распрощаться с фортом. Внезапно один из гассов выскочил на склон всего в 500 метров от рощи. Хирш торопливо ударил из гаусса, но промахнулся. Лишь поднял пыль, да открыл свою позицию. Гасс ответил ракетой и выстрелом из главного орудия. Оба разрыва легли рядом с Греем. Джек даже подумал, что все уже кончено. «Тедди! Тедди!» – позвал он. «Да все в порядке, приятель. Посекло малость». Отозвался лейтенант, но по его голосу было ясно, что машине досталось. «Я проскочу по флангу», – предупредил Джек, разгоняя Таргар среди кустарника. «Давай», – вяло отозвался Хирш, тем самым добавляя Джеку решимости. Между тем Чина ударил из 2 пушек, напоминая гассам, что он еще жив. Снаряды легли рядом с канавами, в которых те укрывались, а затем неподалеку снова обрушились тяжелые мортирные бомбы. Джек запустил дизель, а выставил разрядку батарей на полную мощность. Таргар рванулся из рощи и помчался по травам к канаве, пока пилоты гассов переводили дух. Должно быть, первым его засек Грей тонким слухом своих антенн. Он сообщил гассам об опасности, но было уже поздно. Таргар сходу заскочил в канаву, и Джек заметил присевшего на опорах гасса. «Подольский, смотри!» – крикнул он, хотя тот и сам не спускал глаз со злополучной канавы. Выстрел первой гранатой – попадание в сложенную опору. Выстрел второй – попадание в корпус. Реакция у пилотов мгновенная, и не успел Джек развернуть машину, как из-за первого подстреленного Гасса поднялся второй. У Джека была лишь какая-то доля мгновения, но он таки успел развернуться и бросить машину вправо. И вовремя. Снаряд прошел в каком-то метре слева и врезался в склон, подняв фонтан слоистого грунта. Второй выстрел после коррекции мог оказаться для него фатальным. Но капрал Подольский не зевал и, едва увидев Гасса в перекрестии прицела, сделал сдвоенный залп. Яркая вспышка, полыхнувшая позади Таргара, очертила его силуэт на жесткой траве. Джек скорее догадался, чем понял, что там случилось. Но очевидным было одно. Надо скорее по канаве вниз, под прикрытие рощи.